С такими мыслями я вскинул левую руку вверх и, сосредоточившись на своем мече, начал двигать его влево телекинезом, попутно увеличивая его размер, что в конце концов привело к тому, что позвоночник егеря с диким хрустом натужно хрустнул и был разрублен надвое, начав заваливаться вправо. Также вслед за позвоночником титаны, которые вылазили из ребер ублюдка, попадали замертво. Правда, мне было времени вдоль насладиться своими успехами, так как я в темпе бежал по лезвию ножничного меча, все же успев добежать до его кончика до того, как он съехал с перерубленного позвоночника егеря на землю. Спрыгнув с меча, я прыгнул и, уменьшив меч, вернул его в руку телекинезом, повторив уже проверенный трюк, вновь увеличив меч, пробив челюсть огромной черепушки егеря, приземлившись на рукоятку своего меча. Ну а дальше просто толкнул его толчком силой, когда челюсть егеря с диким хрустом открылась, открывая мне путь в его черепушку, а меч наклонился, и я съехал вниз по наклоненному клинку. Оказавшись внутри его черепушки, я с чувством выполнено долго снова уменьшил меч и с диким оскалом прорубил плоть, которая разделяла меня и этого ублюдка, в итоге оказавшись в центре его черепа. Через пару минут я оказался в месте, где егерь, сращенный с плотью титана, разговаривал со своей подружкой, которая вместе с Леви водила вокруг него круги, явно пытаясь предотвратить смерть своей влажной мечты, пока Леви подбирал момент, чтобы грохнуть его. Правда, судя по всему, мое появление прервало их праздник жизни. А вижу, ты все-таки добрался до сюда, Юнакин. Похвально я бы похлопал, но, как видишь, руки заняты. Виновато улыбнувшись, проговорил егерь, пожав плечами, намекая на то, что он врос в плоть титана. Не переживай, я не привередливый гость. Отзеркалив его улыбку под удивленными взглядами Леви и Микасы, я призвал бластер, который я создал из 20-метрового титана, так что на один мощный выстрел, который отправит этого ублюдка на тот свет, его точно хватит. Выстрелив, я с удовлетворением увидел, как в башке этого ублюдка появилась выжженная дыра. Глава 40. Счастливый 3-2-1 ошибка. Смотря на то, как повисла голова егеря, простреленная моим бластером, мне хотелось кричать от радости. Может, радость от чужой смерти и должна быть неприемлема, но право слово, он попортил мне столько крови, что я еще спляшу на его могиле, если представится шанс. Хотя нет, лучше сжечь его тело от греха подальше, а то вдруг он еще умеет воскресать из мертвых. Пока я думал, как избавиться от трупа, Леви повалил на землю взбесившуюся Микасу. Мы должны были его остановить, а не убивать. Смотря за тем, как она сходит с ума, было неприятно, но между ее извращенным счастьем и жизнями всех, кто мне доверился, выбор был очевиден. И, к ее сожалению, он был не в ее пользу. Когда она вырвалась из захвата изрядно потрепанного Леви, я впечатал ее в стену мощным силовым толчком. Я знал, что все так закончится. Устало проговорил Леви, смотря на Микасу, сползающую со стенки титанической черепушки на землю. Зато мы победили, хотя я бы для своего спокойствия спалил бы труп егеря. Сказав это, я направился к трупу Ирена, чтобы вырвать его из стремительно исчезающей плоти титана и уничтожить малейшую возможность его возвращения в мир живых. Сжав руку в кулак, я резким рывком вырвал его из своего импровизированного мясного трона и опустил его труп на землю, после чего, схватив его за его длинные волосы, потащил к пробитой мною дыре в этой черепушке. «Ты что решил тут заночевать, Леви? Хватай Акерман и дуй за мной, надо выйти отсюда, пока все тут не обвалилось». Хмыкнув, Леви схватил девушку как мешок картошки и поковылял вслед за мной. Спустя пару минут мы оказались на свежем воздухе, где постепенно исчезающий череп взяли в кольцо разведчики. И когда они увидели нас, их до этого взволнованные лица разгладились, перестав излучать беспокойство и тревогу. «Мы победили!» Крикнув это, я швырнул труп егеря к их ногам, после чего некоторые мои товарищи просто упали на колени и зарыдали. Выделилась только Изабель, которая подбежала к Леви и поцеловала его в засос под моим насмешливым взглядом. «Бертельт мертв, и егерь тоже, мне кажется, или ты нас надул, Скайуэкер? И где история, она должна быть с тобой?» — хмуро проговорила Эмир. «Я не бог, а простой человек, который дает шансы, и я дал вам его, доведя вас до вашего уже мертвого товарища егеря, так что если хотите кого-то винить, то вините себя за то, что его упустили». После моих слов шифтеры стали на пару тонов мрачнее. «Ну и как вы видите, это была нелегкая прогулка». Ехидно протянув это, я показал им поближе то, что осталось от моей многострадальной руки. Ну а история спасла ситуацию, избавив всех от влияния нашего милого прародителя. Сказав это, я кинул Эмир свой головной убор, возвращая блондинке человеческую форму. А пока шифтер обтекали от моего фокуса, я решил не отставать от злобного коротышки, поэтому ваш скромный слуга повторил подвиг Изабель уже со своей дамой сердца. Спустя минуту я оторвался от Ханджи и в обнимку с ней доковылял до ближайшего обломка здания, которое послужило мне импровизированной сидушкой. «Я рад, что ты выжил», — спокойно проговорив это, Ханджи осмотрела то, что осталось от моей руки. «Я же обещал, так что не удивляйся слишком сильно. Протянешь до ближайшего доктора?» — с волнением спросила она, видя, что бинты, которыми я перевязал руку, начали кровоточить. «Да я уже пытаюсь закрыть рану силой, поэтому не бойся, прямо тут не помру». Проговорив это, я подмигнул ей, получив легкий щелбан. «Ханджи, можно кое-что у тебя спросить?» Смотря на ее усталое, но все такое же красивое лицо, я решил, что лучше момента для того, чтобы пригласить ее в следующий мир вместе со мной, может и не представиться. «Валяй, не строй такое неуверенное лицо, тебе оно не идет», — улыбнувшись, проговорила она, проведя рукой по моей щеке. «Хех, ты права, поэтому спрошу прямо, Ханджи Зои, не хочешь ли ты сбежать со мной, обретя истинную свободу?» — спросил я ее с безмятежной улыбкой, чувствуя, как темная сторона ослабляет хватку на моем сердце. «Сбежать? Ты что, стукнулся головой, Эни?» Задумчиво протянув это, она еще раз меня осмотрела, ища признаки сотрясения. «Я серьезно, Ханджи, убив Ирена, я теперь могу проложить нам с тобой дорогу в иной мир. Мир, в котором не будет титанов и злобных королей, мнящих себя богом. Но наш долг», — хмуро протянула Ханджи, — «защищать человечество от титанов. Ханджи, не больше, не меньше, и со смертью егера долг был выплачен сполна, так что давай будем жить для себя». Пока Ханджи металась, думала, что мне сказать, я резко нахмурился, так как сила начала сигнализировать об опасности. Резко насторожившись, я почувствовал вибрацию и увидел в силе множество огромных живых существ. «Твою мать!» — выругавшись, я открыл окно системы и, зайдя в свои задания, увидел, что квест на голову Ирена так и не был закрыт. Вскочив с места, я под аккомпанементы забеспокоенных криков своих товарищей подскочил к трупу егера. Он не подавал признаков жизни, но меня это не волновало. Влив в него силу, я попытался почувствовать его, в итоге ощутив пару десятков сигналов по всему городу. И самый близкий сейчас был неподалеку от нас. Выругавшись, я призвал броню Шредера, так как в моем убитом состоянии мобильность у меня не к черту, поэтому можно пока променять ее на защиту, даруемую броней Шредера. Сжав кулак, я превратил труп Ирена в фарш. «И ничто происходит?» — взволнованно крикнула Ханджи, почувствовав приближающийся гул земли. «Бегите все, он жив!» Прокричав это так, чтобы всем было слышно, я подхватил Ханджи под руку и попытался выпытать из силы, как нам спастись. «Ты опоздал, мой соперник, но несмотря на все, я признателен тебе за то, что ты хотя бы попытался разорвать цикл, вырвав меня из этого вечного кошмара, но, к сожалению, ты так же, как и я, проиграл судьбе». Сказав это, совершенно целый егер, который сейчас находился на плече 20-метрового титана, отделившись от его плоти, посмотрев на нас с кучей обломков, он просто щелкнул пальцами. За его щелчком последовала боль. Ханджи буквально вывернула наизнанку, превратив ее кости в лезвия, которые удлинились, и, насадив меня на них, подняли мое тело вверх, открывая мне прекрасный вид на то, как все разведчики стали титанами, а шифтеры с диким криком превратились в титанов, начав отбиваться от озверевших титанов. «Хаэм, интересно, ты все еще жив?» — задумчиво протянув это, Рен слез с титана и спокойно подошел к моему корчащемуся в агонии телу. «Ох, эти пластины на твоей броне защитили жизненно важные органы твоего тела. Печально, я хотел подарить тебе быструю смерть за все те неудобства, что я причинил». Смотря на легкую улыбку на его лице, я зарычал. «Но, видишь ли, к твоему сожалению, шансы на твою победу были ничтожны с самого начала, ведь это не первый мой цикл и даже не сотый, поэтому я давно разработал пару фокусов, чтобы доходить до конца цикла, не умирая от шальной пули или снесенной головы. Жаль, что ты так и не смог показать что-то реально стоящее, Энакин. Он должен сдохнуть. Он убил ее. Убил, убил, убил, убил, убил, убил, убил, убил, убил, убил. Ошибка. Идет проверка жизненных показателей путешественника. Проверка. 16%, 34%, 56%, 78%, 100%, Проверка завершена. Состояние критическое. Внимание, возможен летальный исход. Я непременно до него доберусь. Сжав зубы, я вцепился в моего палача и мою любовь, почувствовав в искаженном и гротескном трупе Ханджи желание мне помочь. Поиск решения. Решение найдено. Обнаружена синергия темной стороны и навыка создания оружия. Провожу симуляцию. Симуляция завершена. Начинаю эволюцию навыка. Ох, ты сделаешь с ней то же, что сделал с Леви и Микасой. Думаешь, что, превратив ее останки в оружие, сможешь меня убить? Задумчиво бормоча это, явно не интересуясь моим мнением, Рен хлопнул в ладоши. Ты продолжаешь меня удивлять, капрал Скайуокер. Мне даже стало слегка жаль, что я сперва решил сломать тебя и вывести тебя на пик твоей силы, а не просто поговорить. Что поделать, считай это профессиональной деформацией после пары тысяч циклов. Видимо, я слишком долго пробыл в шкуре тирана, слегка растеряв социальные на. Ирена прервала разрушительная волна силы, уничтожающая все на своем пути, обратив его тело в фарш. После очередной смерти егера, его жертва начала истерично смеяться, и в такт его смеху костяная конструкция, на которой был распят Энакин Скайуокер, начала плыть и сжиматься, пока в единственной целой руке парня не появился небольшая металлическая рукоятка, из которой спустя секунду вырвалось яркое алое лезвие, от которого за версту тянуло тьмой и отчаянием. Крутанув световой меч в руке, он вскинул руку и начал притягивать к себе кровь, обильно разлитую по всему полю боя. Приблизившись к его телу, она начала заполнять его раны, которые начали стремительно зарастать, показывая, что обладатель жуткого доспеха больше не человек. В конце потоки крови окутали остатки его руки, после чего можно было увидеть, как из его культи с жутким треском вырвалась кость, которая стремительно обросла мясом, быстро сформировав кисть, отрастила его пальцы. Ха-ха-ха, теперь все будет честно, ублюдок. Два бессмертных чудовища будут рвать друг друга, пока один из них не умрет. Прокричав это, Скайуокер прислушался к силе и, взяв след своего врага, быстро набрал скорость, удалившись с места недавней трагедии. А пока наш герой бежал за своим врагом, из побитых титанов вылезли чудом выжившие шифтеры, которые смогли спасти ценных кадров в лице носительницы королевской крови. «Райнер прикрыл нас», — хрипло протянула Энн, несмотря на раскуроченное тело бронированного титана. «Да поэтому мы должны свалить отсюда как можно дальше», чтобы его жертва не была напрасной. Ответив, Леон Хартемир вытащила историю из-за рта своей титанической формы и вместе с Энни снова стала титанами, загрузив на себя всех пострадавших и удалившись в противоположную сторону от места, где сражались два чудовища, утративших какое-либо сходство с людьми. Глава 41. Ха-ха-ха. Любой, кто увидел бы битву двух существ, что рвали друг друга на куски, ужаснулся бы от происходящего, так как двое молодых парней успешно рушили город, периодически лишая друг друга конечностей. И вот в очередной раз Сикх с ног до головы, забрызганный кровью, вскрывал грудную клетку бронированного титана с поразительной легкостью, используя свой новый световой меч, для которого не было непреодолимых преград. Уничтожив броню одним мечом, он тут же призвал другой, до боли похожий на половинку от ножниц, всадив его в грудину огромного титана. «Сдохни, мразина!» В такт его крику ножничный меч увеличился и разорвал торс титана, расплескав его внутренности по разрушенному городу. «Ха-ха-ха-ха! Я могу продолжать это хоть до следующего утра, смекаешь, ублюдок? Я рву тебя на куски и хлебаю твою кровь, после чего продолжаю рвать тебя на куски с новой силой, да мы с тобой, кажись, замутили вечный двигатель!» Крича последние слова, Сикх сорвал с лица маску и, открыв рот, начал с удовольствием глотать кровь своего врага, которая обильно лилась на него из покалеченной титанической формы его врага. В паре метров от него 10-метровый титан выблевал тело егера. Поморщившись, егер, вылезший из пасти титана, спокойно встал на ноги и посмотрел на своего соперника. «Хаэм, твоя сила сводит тебя с ума, или нервный срыв из-за смерти Ханджи?» — с любопытством спросил Рен. Чем незамедлительно разозлил своего врага, который, только увидев его, уже побежал в его сторону, буквально кроша под собой землю, быстро набирая скорость, пока сам егер с интересом задавал ему свои вопросы. «Кажется, верны оба варианта», — протянув это, егер укусил свой палец и выпустил вокруг себя волну пара. Поморщившись, Ситх выпустил волну силы, спасая себя от ожогов. Отогнав пар, Ситх рванул вправо, тем самым избежав участи быть раздавленным огромной ногой своего врага, который стал 30-метровой бронированной громадиной. «Эй, мы же уже прошли этот этап, неужели хочешь снова устроить кровавый дождик?» — хрипло протянул маленький Ситх, который терялся на фоне огромного титана. А будь уверен, в этот раз все пройдет куда интереснее, так как я могу сделать вот так. Сказав это, егерь развел руки в стороны и закричал. После чего из его тела начали вылезать люди, которые под действием путей исказили свою суть, превратившись в монстров, которые готовы были уничтожить любого врага, пошедшего против короля. А на горизонте уже появились огромные титаны, до этого спавшие в стенах, которым люди так трепетно поклонялись. Познакомься, это потухшие элдийцы, чья личность была уничтожена силой путей, после чего они почти полностью слились с ними. Но ключевое слово здесь «почти», так как по воле титана-прародителя они могут снова обрести подобие человеческой формы, которую они имели при жизни, с поправкой на силу путей, конечно же. Когда он закончил свою речь, ситх уже был окружен ордой чудовищ, которые все пребывали, вылезая из тела егеря. Они не чувствуют боли. В такт басистому голосу титана ситх разрубил пополам первого потухшего. Они не могут умереть, так как то, что уже мертво, умереть не может. Как только егерь сказал это, разрубленный потухший оскалил свою пасть, полную бритвенно-острых зубов, попытавшись укусить ситха за ногу. Но тот успел выпустить волну сил, оттолкнувшую от него орду чудовищ, которая, не обратив на его сопротивление никого внимания, давила своих же товарищей, рвясь вперед, становясь похожими на волны во время шторма. «Но знаешь, что меня печалит больше всего, мой невольный слушатель?» В голосе огромного исполина слышалось печальные нотки отчаяния, которые ситх почувствовал своей эмпатией. «Я как никогда близок к тому, чтобы стать одним из них, иронично, не правда ли?» Когда титан хмыкнул, потухшие буквально облепили ситха, не давая ему двигаться. «Да за кого ты меня принимаешь, тварь, думаешь, эти болванчики меня остановят?» Прокричав это, ситх призвал ножничный меч и, раскрутив его телекинезом, начал резать потухших, что перли прямо на него. Спустя несколько секунд ситх освободил свое тело и со злобной улыбкой запустил второй меч вслед за первым, поставив убийство потухших на поток. Дирижируя двумя руками, ситх с диким оскалом прорубал себе путь сквозь тела своих врагов, которые напоминали дистрофичных упырей без кожи. Их тела были невозможно сухими, хрустя при каждом шаге, но то было стратегическим ходом, ведь двигаться их заставляла сила путей, которую использовал Рен, чтобы лишить твари крови, тем самым истощив своего обезумевшего врага. «Поразительно, ты и правда превзошел все мои ожидания, капрал Скайуокер. Ох, поверь мне, ты даже не представляешь, насколько сильно я их превзошел». В хриплом голосе ситха слышалось злорадство. Хмыкнув, Энакини просто вернул мечи себе в руки и засмеялся. «Бойня, агония, отчаяние, и в конечном итоге смерти людей, много смерти, и это и есть война». С каждым словом Скайуокера его фигуру окутывала алая дымка, захватывающая собой остатки порубленных, погасших, которым не повезло попасть под его меч, и тех, кто пер на него в надежде его убить. «И ты, свишный ублюдок, привел меня в ее эпицентр, так что наслаждайся последствиями». Пророкотав это уже нечеловеческим голосом, Энакин посмотрел на титана своими ярко-золотыми глазами, в которых отчетливо виделись кольца, которые выдавали его новую сущность, и хлопнул в ладоши. После чего по полю боя двух чудовищ, покрытому кратерами и развалинами, растеклась алая дымка, которая сформировалась в десятке турболазеров ХХ-9. «Открыть огонь!» Прокричав это, ухмыльнувшийся Энакин указал на титаническую форму егеря, который сразу начал покрывать шею кристаллической броней, быстро расходящейся по всему телу титана. Кристаллический лес. Хлопнув в ладоши и резко топнув, егерь заставил землю затрястись, после чего на месте, где стоял ситх, начали расти кристаллические пики, которые хаотично разрастались в разные стороны, так и норовя убить ситха. «Ты поздно взялся за дело всерьез». Разминувшись со смертью благодаря усилению от демонической силы, которая позволила своему хозяину совершить воистину безумный прыжок на 20 метров вверх, и как только Скайуокер начал падать по полю боя, раздались звуки выстрелов. Два выстрела, и титаническое тело егеря упало на землю с отстреленными ногами, сожженными турболазерами. Пять выстрелов, и на месте, где у титана должен быть торс, осталось только выжженное пятно. «Да-да, умирай, страдай, почувствуй отчаяние». На лице кричавшего ситха была умиротворенная улыбка, ведь он, забравшись на обломок здания, направлял телекинезом турболазеры на место, где воскресал егерь, уничтожая титанов, в которых формировались его новые сосуды быстрее, чем они успевали появляться. И когда егерь в очередной раз умер, их настигли десятки титанов, которые уже были готовы раздавить мелкого человека, но лишь ухмыльнулся и начал выцеливать головы титанов. После чего огромные исполины начали падать друг на друга один за другим. Турболазеры перегревались и с жутким треском взрывались, но на смену одним приходили другие создания ситхам из умирающих титанов. Спустя 10 минут беспрерывной бойни мощнейшее оружие острова Парадис, называемое гулом земли, было просто-напросто стерто с лица земли безумно хохочущим демоном. Ты чувствуешь отчаяние, как оно медленно поглощает тебя. Каждое его слово сопровождалось выстрелом турболазера, убивающим его врага. Я вот чувствую и как добропорядочный демон от всей души хочу поделиться тем, что имею. В какой-то момент выстрелы стихли, так как ситх перестал чувствовать в силе огонек жизни своего врага, то и дело расцветающий в разных титанах, валяющихся по полю боя и хрипящих от боли не в силах регенерировать раны от светового меча, пропитанного темной стороной силы. Как только нескончаемый поток смерти остановился, Скайуокер резко упал на колени, начав блевать кровью. «Похвально», — сказал безногий титан, — «но мое тело давно не является для меня критически важным для жизни, достаточно одного кусочка плоти, находящимся в питательной среде в теле титана для моего воскрешения». «Уже совсем, с другой стороны», — проговорил пятиметровый титан с выколотыми глазами. «Яуп», не сумев договорить, Скайуокер упал в лужу собственной крови, после чего турболазеры затрещали и начали разваливаться. «Я обрезал тебе доступ к крови», проговорил титан, чьи ноги были раздавлены обвалившимся домом уже совсем с другой стороны. «Я поспособствовал смерти почти всех, кого ты можешь назвать другом». Проговорив это, десятиметровый титан выблевал новое тело егера. Размявшись, спокойный тиран подошел к ситху, который пытался встать на ноги. «Твоя же сила отравила твое тело, поглощение крови лишь ненадолго продлило твою агонию, хотя, признаю, трюк с пушками был бы опасен для меня циклов 300 назад, сейчас же он просто ненадолго отсрочил твой конец, капрал Скайуокер». Спокойно протянув это, Рен наступил на левую руку ситха, которая тянулась к егеру, желая сломать ему шею. Зашипев от боли, Скайуокер потерял концентрацию и упал лицом в грязь. «Жаль, ты так и не смог прерв». Тело егера разорвало на куски громовое копье, не дав ему добить своего соперника. В паре десятков метров от одного трупа и почти трупа выглянул Леви с ног до головы, заляпанный кровью. «Изабель умерла у меня на руках, тварь ее превратила в титана, после чего мне пришлось ее убить». Говоря это, Акерман перезарядил громовое копье. «Убив ее, я понял, что я такое же чудовище, как и вы двое, и раз уж всем нам прямая дорога в ад, то я прослежу за тем, чтобы ты отправился туда первым, егер». Говоря это хриплым и надломленным голосом, Леви Акерман не обращался к Рену или Иннокену, скорее он дал обещание самому себе. Поняв, что враг перерождается, Скайуокер призвал в руку фиолетовый пистолет и, вытащив из него обойму, сжал ее силой, после чего из нее потекла зеленая жидкость, которая попала ровно в подставленные ладони ситха. Помнится, Битмин под этой дрянью помимо сумасшествия притупил боль и оставался в сознании даже в самой большой жопе Готема, так что может сработать. Прохрипев это, ситх выпил зеленую жижу себе в рот. Замерев на секунду, ситх стал еще бледнее, после чего на лице ситха расцвела безумная улыбка, а в до этого золотых глазах появились зеленые прожилки. «Ада, детка!» Прокричав это, Скайуокер вскочил на ноги и призвал в руку свой световой меч. «Дорогая, думаю, нам пора выйти на бис, а то публика уже заждалась». Хохотнув, ситх поучаствовал, как егер в очередной раз воскрес. «Но поскольку Бог любит троицу, надо забрать унылого левака и пойти вместе с ним убивать нашего паренька с комплексом Бога». Сказав это, ситх поцеловал рукоятку своего меча и резко повернулся вправо. «А ты вообще замолкни, призрак, или говори полезную информацию». Акерман, подлетевший к своему товарищу, удрученно покачал головой, поняв, что потеря Ханджи снесла Иннокену крышу намного сильнее, чем ему самому. Но имело ли это значение, если они оба в итоге, возможно, не доживут до завтра? Правильно, не имело, поэтому Леви задал безумному ситху всего один вопрос. «Каков план, Иннокен?» «План? Ха-ха-ха-ха, вот насмешил, мы все проебали, так что поступлю, как всегда». Сказав это, Скайуокер начал тыкать пальцем по воздуху и на секунду замер, резко закричал. «Мусор, Леви, нам драпанулся сраный мусор. Но ничего, я уверен, нам повезет, ха-ха-ха, ведь хуже ты уже не сможешь сделать, не так ли, чертова гача?» Смотря за перепадами настроения, сопровождающимися приступами смеха, Акерман увидел обломки обоймы. «Что ты выпил?» — хмуро спросил Акерман. «Кое-что крайне веселое, но, к сожалению, если мы не поторопимся, я захохочусь до смерти, понял прикол, возьму и сдохну от смеха». Поняв, что тот выпил какой-то забористый стимулятор, чтобы снова встать на ноги, Акерман кивнул ему и проследил за его взглядом, увидел, что очередной титан выблевал егера. «Нам надо про хи-хи-хи-хи-хи держаться пару мин, хи-хи-хи-хи-хи-хинут». Сбиваясь на заливистый смех, проговорил Скайуокер, видя, как егерь снова превращается в титана. Глава 42. Лудоман однажды, Лудоман навсегда. Если ты пытаешься сжечь меня взглядом, то пока у тебя не сильно получается. Мысленно ответив фигуре Вейдера, стоящей слева от меня, я снова зашелся в приступе смеха. Да уж, замечательно, мне сорвало крышу. И знаете, что самое смешное? Я осознаю это в тот момент, когда химия Джокера, заставляющая меня двигаться, уничтожает мой мозг, стирая мое чувство боли и отгоняя негативные мысли. Все это я узнал, заглянув одним глазком в будущее. Победы я там так и не увидел, но зато мое сознание, потонувшее в темной стороне силы, смогло выцепить мне шанс на выживание, в котором я заливаю в себя химазу Джокера. «Ты выдвигаешь мне претензии, когда твое поражение было очевидно», — хрипло проговорил Вейдер. «Не хочу слышать от тебя об очевидных поражениях после того, как я стал свидетелем твоего поражения на Мустафаре». Хмыкнув, я покрепче сжал рукоятку своего нового меча. «Да уж, меч, если бы не был под химией, я бы разрыдался». А так остается лишь смотреть на сухое описание шестизвездочного предмета, который недавно был моей девушкой. Световой меч, вечная клятва. 6. Описание. Когда-то этот меч был вашей любимой девушкой, но, к сожалению, она умерла, но вы не пожелали ее отпускать, превратив ее труп в истинное оружие всадника апокалипсиса, которое закалила темная сторона силы. Поэтому теперь вы будете вместе с ней до конца вашего путешествия. Эффекты. Фокусировка силы. Когда вы держите меч, вы меньше устаете при использовании техник силы. Пульсация тьмы усиливает техники темной стороны. Туман войны. Превращаете всех, кого вы убили, в алый туман, который можно использовать для создания оружия. Данный навык может использовать только всадник войны. Оружие всадника. Это оружие пропитывает ваша демоническая сила, поэтому в случае потери оно всегда возвращается к вам. Также его нельзя полностью уничтожить. В случае полного уничтожения оно со временем восстановится за счет вашей демонической силы. Оружие может быть усилено другим оружием за счет примагемов не ниже 5 звезд редкости, получив уникальные способности жертвенного оружия. Да, именно читы вечной клятвы помогли мне буквально подавить егера, но к моему сожалению, ублюдок на пол шишечки бессмертен, или не на пол, а на всю гребаную шишку. Поэтому все пошло не по плану. Не то чтобы яростное уничтожение всего живого было моим планом, но сойдемся на том, что то, что я делал, было довольно эффективно, ну и эффектно. Хих-хих-хих-хих-хих-хих-хих-хих-хих-хих. Круто-круто. Ха. Чертова химия. Так на чем я остановился? Ах, да и тут возникает вопрос, как замочить Ирена с гарантией, ведь пока в куче титанов, бродящих по городу, есть хоть один кусочек его плоти, он возродится, как ни в чем не бывало. И знаете что? У меня нет идей, как его завалить. А что делает чертов лудоман вроде меня, когда его загнали в угол? Правильно крутит гачу. В могилу я примагимы не заберу, а так, может, смогу выбить оружие массового поражения, чтобы утащить егера за собой в могилу, или, что маловероятно, выбью персонажа, который по волшебству решит все мои проблемы. Кстати, пока я предавался философским размышлениям, следя за тем, как возрождается этот ушлепок на пару с Леви, я крутил гачу. Вот только очки Джоники и Джанито, чего я хотел от гачи в данный момент, да и остальные 8 круток тоже не радовали, давая мне полезные в принципе, но не очень нужные в данный момент вещи. Хи-хи-хи-хи-хи-хи, как же хочется Легу. Ох, а мир всегда был таким ярким, он превратился в титана. Обратив внимание на крик Леви, я снова зашелся приступом хохота и рванул в сторону Ирена, который выбрал для нашей последней битвы ту форму, которой умел управлять лучше всех прочих. Так что мы с Леви схлестнулись с атакующим титаном. Бежав в сторону егера, я все еще продолжал крутить гачу, наконец дойдя до гаранта. Джозеф Джастар, 4. Как хорошее вино, я думаю, с возрастом я становлюсь только лучше. Блять, вот где ты был, когда я искал егера, дед? Отбросив мысли о персонаже, который вряд ли сможет сходу без плана переломить ход нашего боя, я, уклоняясь от кристаллических конструкций, пытающихся меня прикончить, почти добежал до Рена. Но тот понял, что лучше всего брать меня измором, поэтому просто побежал от меня. Благо в этот раз я не один, и Леви, разрядив в него 2 громовых копья в ноги, заставил его упасть и быстро соорудить кристаллический купол. Подлетев к куполу, я напитал меч силой и, проткнув купол, выпустил силовую волну, уничтожившую преграду для Леви. Сам я упал и начал блевать кровью, даже ощущая силой, что мое тело начало медленно разрушаться темной стороной, которая жрала его только для того, чтобы я продолжал двигаться. Черт, приподнявшись, я увидел кристаллизированного титана, в которого Леви всадил еще пару копий ровнехонько в шею. Но Экермана ждал неприятный сюрприз, так как тело егеря не просто раскололось, а взорвалось, разорвав Экермана на куски и зацепив меня кристаллическим крошевом. Истекая кровью, я подполз к остатку какой-то стены, чувствуя, как медленно гаснет огонек моей жизни. И как назло, неподалеку от моего укрытия с влажным хрустом упала изуродованная голова Леви, у которой остался целый правый глаз, смотрящий на меня с укором. Чувствуя, как мир начинает расплываться, я притянул его голову силой прямо в руку и продолжил крутить гачу. «Ты, наверное, считал меня тем еще эгоистичным ублюдком, ха-ха-ха-ха-ха-ха, да Леви?» Вместе с новым приступом хохота я выплюнул еще чуть-чуть крови, которая уже была не красной, а зеленовато-черной. «И возможно, ты был прав, я был таким эгоистом, устроил этот ебанутый план Сэмир в надежде на то, что смогу выбраться из этого мира и захватив Ханджи, такой наивный идиот, аштошно. А в итоге все мои друзья, включая тебя, сдохли, и я говорю с твоей оторванной башкой посреди города, разрушенного из-за меня. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха, да я конченая тварь». Осмеявшись, я посмотрел на небо, затянутое свинцовыми тучами. И как назло пошел дождь. Да уж не хватает только грустной музыки. Хотя почему не хватает? Призвав плеер Квилла, я врубил подходящий трек. «Сон Лукс, Lost It Tot Ring». Ха-ха-ха-ха-ха, вот теперь-то я точно в отчаянии. Идеально. Крутки шли одна за другой, а лужа крови подо мной лишь разрасталась. В итоге, когда песня закончилась, я услышал шаги и увидел егера, печально смотрящего на голову Леви в моих руках. Леви всегда сражается до конца и всегда умирает, есть в этом доля иронии, ведь, как и я, он всегда идет до конца, даже если конец мразотный и очевидно приведет его в могилу. Мусор. Смотря на мелькающие предметы гачи, я начал терять сознание. «Видимо, ты скоро умрешь, жаль, я думал, ты все же сможешь прервать цикл, но смерть от твоей руки такая же, как смерть от рук Зика, Микасы и Армина, иначе говоря, совершена бессмысленная, поэтому в знак уважения к твоей решимости я позволю тебе убить меня в последний раз, чтобы ты не держал на меня зла, ведь я обычный узник судьбы, как и все в этом бесконечном цикле». Сказав это, он присел рядом со мной и посмотрел на мой меч, лежащий рядом со мной. «Ну же, возьми его и убей меня, чтобы умереть с чистым сердцем». Сказав это, он улыбнулся так искренне, что невольно закрадывается мысль, что он давным-давно сошел с ума. «Наверное, думаешь, что я сумасшедший. Крутка снова и снова, и снова. Не говори, тебе тяжело, я и так вижу все по твоему лицу». Сказав это, он печально вздохнул. «Понимаешь, Энакин, все, кого я убил, так или иначе бы умерли, ведь как бы я ни пытался этот остров не спасти, пока я жив. Цикл за циклом я примерял на себе разные маски, пока не понял, что все, кто называл меня чудовищем и демоном, в чем-то были правы, ведь моя судьба умереть во благо человечества или стать дьяволом, который приведет всех к погибели. Неважно, через год или через сотню лет, все кончается одинаково. Я давно потерял человечность в погоне за счастливым концом для всех нас, поэтому больше я не вернусь, ты станешь последним, кого я убью. А дальше я стану тем, кем меня считают люди. Бессмертным демоном, который приведет элдийцев к новому рассвету. А те немногих, кто выживет по пути к рассвету элдий, возможно, смогут мне заменить моих друзей, которые никогда со мной не соглашались. Ведь если я стану совсем бездушной мразью, то, возможно, смогу спасти хотя бы себя. Но думаю, я слегка тебе надоел, капрал Скайуокер. Сказав это, он виновато улыбнулся. Да пора заканчивать эту историю. Прохрипев это, я смотрел с грустной улыбкой на последний выпавший в гаче предмет. Тогда дерзай, отруби мне голову или разруби меня на куски в наказание за мои грехи. Смотря на улыбающегося егера, я призвал в руку кольт. Револьвер, а понимаю, наверное, ты уже не в силах размахивать мечом, это моя промашка. Достав револьвер, я выдвинул барабан и призвал в руку пулю, которую я секунду назад выбил в гаче. «Будут последние слова?» — вежливо спросил егерь, помогая мне, подведя дуло кольта к своему сердцу. Бах! Сказав это, я нажал на курок и с интересом стал смотреть за тем, как меняется лицо моего противника. «Ты веришь в судьбу, Ирен?» — хрипло протянул я, смотря за тем, как тело медленно умирающего егеря осело на землю. «Да время заставило меня поверить, ха, и что это за пушка? Я чувствую, как моя связь с путями рушится», — удивленно спросил он, смотря на мое умиротворенное лицо, на котором застыла жуткая улыбка, вызванная действием химикатом Джокера. Но несмотря на мою улыбку, с моих глаз скатывались кровавые слезы, намекая, что я вскоре последую следом за ним. «Это пушка, которая убивает все и вся. И знаешь, все, что сейчас происходит, это, возможно, действие моей судьбы, судьбы неудачника, которому везет в последний момент. Но знаешь что, если я все же выживу, я все изменю. Сам буду определять свою судьбу, и в следующий раз, когда я встречу такого же урода, как ты, мне не нужна будет удача для победы. Сказав это, я начал терять сознание. Единственное, что я успел услышать перед тем, как отрубиться, это последние слова егеря. Какая прекрасная мечта, я так и не смог изменить ее свою судьбу, поэтому желаю тебе удачи, капрал Скайуокер. Эпилог. Рядом с огромным древом стояла светловолосая девушка, смотрящая на то, как небо затягивают свинцовые тучи, в которых искрит алая молния. Посмотрев еще немного на небо, она опустила голову и посмотрела на дерево, по которому начали расходиться алые трещины. Смерть так близко не думала, что куда-нибудь вновь почувствую ее хладное дыхание за спиной. Спокойно проговорив это, она перевела свое внимание следов разрушения измерения путей на нечто, что обычный смертный вряд ли увидит. «Может, хватит прятаться, я чувствую тебя, так что покажись и яви мне лик того, кто оборвал мое бессмысленное существование». Идет обработка запроса. Обработка завершена. Начинаю симуляцию поведенческого алгоритма на основе памяти путешественника для взаимодействия с Эмерфриц. Симуляция завершена. Генерирую гуманоидную форму для контакта с особью женского пола. Генерация завершена. Приступаю к извлечению награды. С интересом смотря за тем, как странный голос создает сотни символов на неизвестном ей языке, Эмер увидела, как рядом с нее сформировался черно-красный шар, который быстро разросся и заимел в себе белые крапинки, после чего шар плавно принял форму гуманоида, состоящего из красно-черной энергии. «Ты не права, Эмерфриц, твое существование имело смысл, ведь благодаря тебе путешественник станет сильнее». Вежливо ответив ей, гуманоид завел руки за спину и стал вместе с ней смотреть за гибелью этого измерения. «Умилительная самонадеянность, не знаю, что ты такое, но ты что и правда считаешь, что все, что случилось в этом мире, произошло лишь для усиления юноши, частью которого ты и являешься?» Иронично спросила Эмир, что судьба избрала его для нашего с Ареном уничтожения. Уже без лишних эмоций протянула Эмир. «Судьба? Нет, что ты, я Гача, и я не верю в судьбу, ведь я стою выше нее», — спокойно проговорил аватар Гачи. «Тогда во что ты веришь, раз так уверен в себе и твоем носителе?» — задумчиво спросила Эмир. «Ох, я порожден волей случая путешественник тоже, так что все это всего лишь удача, частью которой стала твоя смерть», — весело проговорил аватар. «Ха-ха-ха, то есть все, кто умер из-за того, что ты стравил наших подопечных, это просто случайные жертвы?» — рассмеявшись, спросила Эмир. «Ну, я никогда не принуждал путешественника поступать по-моему, ведь если я так поступлю, все потеряет смысл. Но как верный инструмент путешественника, я считаю своим обязательством предоставлять ему возможности для того, чтобы сделать его путь интереснее, чтобы в конце он смог с улыбкой на лице вспомнить все, что он прошел вместе со мной. Ты поспособствовал смерти всех, кто был ему хоть сколь-либо дорог, и все еще считаешь, что делаешь его путешествие интересным. Да ты безумнее нас с Реном вместе взятых». Сказав это, девушка тыкнула своего собеседника в грудь. «У интересных путешествий всегда должно быть захватывающее начало, но, как я и говорил ранее, я всего лишь давал ему возможности менять историю тем, что я вытягивал из его головы и вдыхал в эту жизнь силой хаоса. Так что путешественник сам виноват, он мог просто проигнорировать ваш милый конец света, но любовь и самонадеянность заставили его вмешаться, обеспечив ему болезненный опыт. Это так глупо, но так интересно». Сказав это, существо экспрессивно взмахнуло руками. «Моя роль в этой истории сводится лишь к роли банального наблюдателя. Я поняла, ты не считаешь всех, кто умер из-за вас, за людей», — печально проговорила Эмир и заметила, как сеть трещин стала разрастаться по ее телу. «Естественно, не считаю, ведь все, кто не един с нами, может в конечном итоге стать досадной помехой в нашем путешествии, поэтому роль всех, кто не был создан нами или не стал един с нами, заключается в бытие простым топливом для нашей эволюции. Дай угадаю, цель, которую ты ему дал, это шанс на эволюцию, не так ли?» — спокойно спросила блондинка, уже поняв, что скоро она обретет долгожданный покой. «Да, именно так, но все имеет свою цену, и сейчас мой милый путешественник ее заплатил, поэтому я должен выполнить свою часть нашего дружеского договора». Как только он договорил, реальность начала искажаться, после чего оба существа поняли, что измерение путей почти уничтожено. Видимо, время для разговоров вышло, леди Фриц, так что заранее прошу прощения за мою бестактность. Сказав это, он сузил свои белесые глаза и, мгновенно оказавшись рядом с девушкой, проткнул ее грудь своей рукой. Прежде чем я закончу свой путь, монстр, можешь ли ты ответить на мой последний вопрос, ответ на который я унесу за собой в могилу, чувствуя, как она умирает, спросила Эмир. Да, конечно, вежливо ответил ее собеседник. Тогда скажи, ты не боишься, что в один прекрасный момент этот парень станет настолько сильным, что сможет избавиться от тебя так же, как ты сейчас избавился от меня? Нет, я не умею бояться так, как страх, это удел смертных, и если тебе так интересно, то мне плевать, ведь если путешественник сможет меня уничтожить, это будет прекрасным окончанием нашего с ним совместного путешествия. Ясно, тогда мне его жаль, ведь после того, как он получит исток, он уже не сможет умереть как человек быстро и без сожалений, он будет вечно страдать. Сказав это, Эмир закрыла глаза и умерла, распавшись на золотые песчинки, которые втянулись в руку ее убийцы. Арара, а теперь надо внедрить исток в путешественника и подкорректировать функции системы, пока он не ушел на перерождение, а то ждать его взросления в новом сосуде будет слишком скучно. Сказав это, его образ поплыл, пока он не растворился, оставив измерение путей доживать последние секунды своего существования. Я с трудом разлепил глаза, увидев все те же тучи, которые я видел, когда Ирен пытался меня убить. Поднявшись, я понял, что все мои раны затянулись, что при отсутствии вокруг меня озера крови означает, что я таки смог выполнить задание этой говёной координаты. Чтобы подтвердить свои мысли, я открыл системное окно. Задание координаты «Прерванный цикл» было выполнено. Ваша награда была выдана вам автоматически в связи с риском летального исхода. Награда. Лотерея координаты иного мира. 3-5. Способность. Исток всего живого 5000 примагимов. Получено новое достижение. Личинка спартанца. Описание. Вы прошли через кровавую баню и потеряли все, что имели, кроме вашей силы, что теперь навсегда связало вас с концепцией войны, тем самым повторив начало пути одного безумного спартанца. Награда. Способность «Призрак Спарты». Призрак Спарты. Ярость, что вы испытываете во время боя, подавляет слабых врагов вплоть до смерти и потери сознания. При битве с равным вам врагом у вас увеличивается выносливость и болевой порог. При битве с противником, превосходящим вас по всем параметрам, вы впадаете в состояние холодной ярости, в котором у вас полностью стирается чувство боли и увеличивается скорость реакции. И ради этого они умерли, сраная куча примагимов и сила истока. Верни мне Ханджи. Все должно было закончиться по-другому. Верни ее. Сколько бы я ни кричал, мои мольбы были тщетны. Я даже пробовал достать световой меч и превратить его обратно в Ханджи, но вместо честного воскрешения система просто писала мне, что всадник не может отвергнуть свое оружие. «Не устал еще надрываться?» — спросил меня хриплый голос Вейдера. «Злорадствуешь?» — злобно спросил я, сидя между трупом егера и головой Леви. «Нет, скорее мне просто надоел твой жалкий вид, недостойный ситха», — спокойно ответил Вейдер. «И что думаешь, мне сейчас есть хоть какое-то дело до твоего мнения, то спешу тебя заверить, что нет, оно меня не волнует, так как советы по контролю эмоций от человека, который режет детей и геноцидит целые планеты, малость предвзяты», — желчно проговорил я. «Лучше перестань жалеть себя и проверь, как на тебя повлияло слияние с силой егера, пока ты не стал огромным чудовищем, который жрет людей пачками». Поморщившись, я признал его правоту, так как я и правда могу стать еще большой угрозой для этого мира, если эта сила выйдет из-под контроля во время моей истерики. Уныло вздохнув, я залез в логи системы, чтобы понять, как происходило мое слияние с истоком. Начат процесс слияния. Слияние завершено. Начат процесс сформирования пути. Ошибка. Пересчет параметров. Включаю в параметры силу и концепцию демона войны. Успех. Продолжаю формирование пути. Считываю личностные показатели путешественника. Считываю духовные показатели путешественника. Считываю физические показатели путешественника. Формирование пути завершено. Получена новая способность. Война и мир. 5. Описание. Каждый человек, соединившийся с истоком, получает уникальное проявление его силы, завязанные на его личностные, духовные и физические параметры. Вы обладаете истоком «Война и мир», который дает вам следующие силы. Разложение жизни. Соприкоснувшись с мертвым организмом, вы обретаете интуитивное понимание его устройства. Разлагая организмы одного типа множество раз, вы сможете расширить возможности контроля над этим организмом. Контроль организмов. Зная принципы работы чужих тел, вы можете изменять их в меру ваших знаний, а также брать прямой контроль над примитивными организмами. Исток жизни. Вы обладаете огромным запасом жизненных сил, которые восстанавливаются благодаря особенностям, присущим вашему телу. При использовании контроля организмов можно увеличить скорость восстановления жизненной силы. Единение с природой. Вы можете слиться с окружающим фоном жизненной силы. Позволяет скрыться от существ, чувствительных к жизненной силе. Примитивные организмы считают вас частью своей стаи. Охуеть. Да если и мир и егер обладали чем-то подобным только в другой специализации, то мне повезло, что они оказались чертовыми чсвишными самоубийцами. Так ладно, выбросим из головы ныне покойных шифтеров и лучше проверим мой навык в деле, пока Вейдер опять не испортил мне и без того отвратное настроение. С такими мыслями я сконцентрировался на силе и по привычке просканировал ей свое тело, попытавшись ощутить свой исток, о котором писала система. И как я и думал, пусть он был раз этак в 10 хуже, чем у Ирена, но он у меня был. И я чувствовал его так же отчетливо, как биение своего сердца. И подойдя к остаткам Леви и трупу егера, я прощупал их контролем организма, после чего я со злобным оскалом разложил тело егера. После чего от него осталась только красная жижа, которая напоминала мне питательный бульончик. Ладно, это подозрительно смахивает на ту жижу, в которую превращаются люди в Еве. Да, надеюсь, у меня не появится желание рушить Токио и уничтожать огромных роботов, пилотируемых школьниками, но это так, моя придирка. Само тело этого ублюдка было улучшено по самое не могу, по ощущениям напоминая улучшенную физиологию Акерманов. Что в принципе неудивительно, Ирен за сотни циклов вполне мог улучшить свое тело по максимуму, если в ветке способности и мир было что-то наподобие моего контроля организмов. Правда, я не уверен, что я смог просканировать все так, как разложение лучше всего применять массово, чтобы запомнить строение определенного вида. Вижу, новая сила помогла тебе перестать пускать сопли и настроиться на нужный лад. Услышав голос Вейдера, я снова вспомнил, где я сейчас нахожусь и что я натворил. Благо он был прав, новая сила пока служила прекрасным способом отвлечься от чувства вины. Да-да, а теперь было бы неплохо похоронить то немногое, что осталось от моих товарищей, и поискать выживших. Хмуро протянув это, я убрал изрядно потрепанную броню Шреддера в инвентарь, узнав, что предметы гачи восстанавливаться так же, как и персонажи. И знаете, я бы порадовался, если бы я сейчас не сталкивал отрубленные или вырванные куски тел моих недавних товарищей в одну кучу. И зачем ты это делаешь, когда ты можешь просто взять и уйти из этого мира? Неужели ты решил сам себя наказать, храня этот фарш и куски тел, в которых их превратил ты с егером? С интересом спросил Вейдер. Но я решил просто проигнорировать его. Хм, если подумать точно, как я раньше не понял, учитывая, какие из моих воспоминаний ты пережил. Пока он думал над моим поведением, я успел закопать всех в одном из кратеров, оставленных мной и Иреном во время нашего боя. К сожалению, я не смог найти выживших разведчиков, только трупы или следы крови. Эта могила не для них, а для Энакина Скайуокера, не так ли? Впервые я услышал в его голосе печаль. Да, я возомнил себя избранным и поплатился за это, поэтому Энакин останется здесь вместе со своими товарищами, а я пойду дальше. Сказав это, я воткнул окровавленный клинок Атупм в рыхлую землю, в которой теперь лежат мои товарищи, и призвал из инвентаря свою кожаную куртку разведчика, накинув ее на рукоятку клинка. Сделав это, я сел на колени, вбил свою голову в землю. Я не хотел вашей смерти, я просто хотел жить и ни о чем не переживать, поэтому я решил пойти по легкому пути, за который расплатились вы. Я не думаю, что вы простите меня, если даже мои извинения дойдут до того света, так что я просто хотел с вами попрощаться. Сказав это, я снова встал на ноги. Леви, твоя постная рожа всегда доказывала мне, что в мире есть что-то стабильное, и до этого я распустил слухи о том, что ты на самом деле не улыбаешься, потому что у тебя вечный запор. Эрвин, от твоего промораживающего до костей взгляда мне всегда хотелось свалить в другой мир. Мик, на самом деле в той попойке я жульничал, когда мы играли в карты. Ильза, прости, что так и не смог сделать из тебя лучшего разведчика. Я еще долго стоял и говорил имена, они выходили у меня одно за другим, пока я не запнулся, дойдя до Ханджи. Ты, наверное, злишься на меня, да? Я был слишком самонадеян, когда решил, что смогу победить егера, который прошел через эти сраные циклы. Говоря это, я сжал рукоятку своего светового меча, почувствовав резь в глазах, я закрыл их и попытался успокоить свои чувства. И когда я открыл их, я увидел вместо братской могилы цветущую лужайку, из которой заколосились ростки деревьев. Ты снова ушел в себя, ну сколько можно? Хватит себя жалеть, уж если ты остался последним выжившим, то имей мужество взять все наши мечты и стремления на себя и вынести их за пределы разрушенных стен. Услышав ее голос и поучаствовав оплеуху по своей шее, я резко повернулся, увидев лишь пустоту. «Ты слышишь ее, не так ли?» — хрипло протянул Вейдер. «Да она жива, я могу все исправить, вернуть ее». Мой радостный крик не впечатлил Сидха. «Нет, это всего лишь эхо-призрак силы, отпечаток ее эмоций, который ты смог материализовать на секунду на большой, и твоя имитация силы не способна, так как она действует только на тебя. Я уже проходил это, поэтому не советую питать лишних надежд, так как они ранят лучше, чем любой световой меч», — надломленно протянул Сидх. «Даже если это всего лишь эхо ее души, это все еще слова Ханджи, так что последнее, что я могу сделать, чтобы она упокоилась с миром, это взять их надежды и чаяния с собой в другой мир и жить в нем без сожалений». Говоря это, я смотрел на лучики солнца, которые показались из облаков. «Ты отпустил прошлое быстрее меня, мой ученик», — спокойно проговорил Вейдер. «Нет, что ты, я никогда не забуду то, что произошло в этом месте, просто надо двигаться дальше. Если я не хочу предать, то доверие, которое оказала мне Ханджи, ведь даже умерев, она продолжает мне помогать». Сказав это, я активировал свой световой меч, увидев алый клинок ситского меча. «Тогда ты наверняка понял, что произойдет дальше», — с легкой иронией спросил он. «Да ты окажешь мне ту же услугу, что когда-то тебе оказал император, отделив падшего джедая от новоявленного ситха. Да время пришло. Отныне я нарекаю тебя Дартом Иона, и неси это имя с гордостью, доказав, что даже с ним ты не повторишь тех же ошибок, что допустил сейчас в будущем». Сказав это, Вейдер снова исчез, оставив меня в одиночестве. Смотря за тем, как деревья, растущие из братской могилы, стремятся к небесам, я улыбнулся и, развернувшись, отпустил их. «Прощайте». Сказав это, я достал билет на новую координату и, согласно инструкции, разорвал его, после чего передо мной вылезло название моего нового мира. Убийца Акаме. 4. Хехмир, наполненный болью, отчаянием и войной. Что может быть лучше для демона войны? Хотя я бы не отказался от какого-нибудь курорта на Мальдивах, но что есть, то есть. Хмыкнув, я аккуратно убрал свой световой меч в инвентарь и, нажав на иконку нового мира, почувствовал, как меня куда-то затягивает. Столица обновленного парадиза, сиротский приют Кристы Ленц, 10 лет спустя. «Сестренка Криста, пожалуйста, расскажи нам историю о падении демона парадиза», — конюча протянула 8-летняя девочка, обращаясь к красивой хозяйке данного заведения. В ответ на просьбу девочки блондинка устало вздохнула. Каждый раз новенькие просят ее рассказать, неужели местные старожилы еще не выучили ее наизусть? Устало проговорила Криста. «Ну, пожалуйста». Не выдержав атаки маленькой девочки, Криста пригласила ее присесть на лавочку посреди цветущего сада, в котором они сейчас находились. «Когда-то отважные солдаты Марли отправились в великое путешествие для того, чтобы окончательно уничтожить потомков тиранического короля Фрица. Им пришлось пробираться сквозь толпы ужасных титанов, чтобы в конечном итоге добраться до оплота зла, кроющегося за этими стенами. Но, когда они попали за стены, они увидели, что их населяют не демоны, а такие же люди, как и они. Поэтому отважные воины Марли решили спасти проклятый народ Парадиза на многие годы, став его частью и научившись летать, чтобы убивать титанов. Шли годы, когда бравые воины совсем отчаялись. В сердце острова в королевском замке появился тот, кого они искали, Ренъегер, чудовище, убившее бесчисленное количество людей ради забавы. Когда он появился, он показал отважным воинам Марли, что все эти годы потомков и мир направляла злая воля рода Фриц, которая взяла людей под контроль. И тогда, когда лились реки крови и брат шел на брата, отважные воины объединились с еще 4 людьми. Одна была потомком короля и хотела искупить грехи предков, закончив это безумие. Другая страстно любила чудовище, которое все это начало, не веря в то, что он на это способен. Третий — сильнейший человек и четвертый — демон острова Парадиз. «А, но разве не Эргенвергер, или как его там, был демоном Парадиза?» — с удивлением спросила девочка, коверкая имена. «Нет, Рен был чудовищем, жестоким, безумным и крайне опасным, но он не был демоном. Согласно истории, добрый фокусник, который помогал нашим героям дойти до конца этой войны, сошел с ума, увидев, как на его глазах умирают все его друзья и любовь всей его жизни. В своем безумии он стал чем-то иным, превосходящим человека или чудовища, одним словом, демоном. Но я точно помню, как нам в школе говорила, что славные воины Марли одолели чудовище без помощи демона, и вообще он был приспешником егера», — возмущенно проговорила девочка. «И ты совершенно права, маленькая засранка, которая снова пропустила завтрак». Позади девушки и девочки появилась наглая улыбающаяся девушка, которая начала тереть макушку ребенка своим кулаком. «Хватит доставать Кристу и иди на завтрак». Накуксившись, девушка показала девушкам язык и убежала. проводив девочку взглядом, Эмир посмотрела на Кристу. «Надо же ей было попросить тебя рассказать эту историю именно в этот день», — устало проговорила Эмир. «Ну она же ребенок, Эмир, и не виновата, что две взрослые тети помнят, как все было на самом деле в тот злополучный день, который сегодня празднуют как день освобождения Парадиза», — с грустью проговорила Криста, посмотрев на красивые деревья с алыми прожилками, которые выросли на месте боя Энакина и Ирена. «В любом случае лучше тебе лишний раз не говорить о том дне, так как мы до сих пор не знаем, чем все на самом деле закончилось», — спокойно проговорила Эмир. «Да, но думаю, раз ты и другие шифтеры снова стали обычными людьми, Энакин все же победил». Сказав это, Криста облокотилась об плечо Эмир. «Да будем надеяться на это, ведь он таки смог исполнить мою мечту о счастливой жизни, пусть и крайне грубым методом. Так что если он когда-нибудь объявится, то после того, как я дам ему по лицу, скажу ему спасибо», — усмехнувшись, Эмир поцеловала смутившуюся блондинку. После чего, после крайне страстного поцелуя, обе девушки, поправив одежду, и пошли дальше присматривать за детьми, оставив за своей спиной цветущий сад, выросший на месте братской могилы. И лишь самые внимательные любители истории смогут найти среди буйной растительности ржавый клинок Упн, который доказывал, что тот фокусник, о котором рассказывала Криста Ленц, и правда существовал на самом деле.